Глава 24. Восход. Это слово то и дело проносилось в голове Киллари, пока Великая Явь ввела его по последнему отрезку долгого перелета. Следопыту сказали, что это название планете дал Траун, а Джикстас подхватил, чтобы не путаться в разговорах, но коренные жители наверняка называли свою планету другим именем. Было ли оно славным и блистательным, отражающим благополучное прошлое и оптимистичное будущее? Не придумали ли выжившие новое название своей родине, изнемогающей после войны? Переименуют ли они ее снова после битвы, которая развернется в небесах над их головами? Останется ли там хоть кто-нибудь, чтобы хранить память и раздавать имена? Киллари видел ужасающее разрушение, последствия ожесточенной гражданской войны. Если верить Трауну, эту войну задумали и спровоцировали Джикстас и его приспешники Агбуи. Когда Гриски выкачают оттуда все, что им надо, завершит ли Джикстас начатое, стерев с лица планеты то, что там еще осталось? В конце концов, история галактики знает длинный список безжалостных палачей, которые предпочитали не оставлять свидетелей в шлейфе своих завоеваний. Неужели такая же судьба ждет жителей Восхода? И что еще важнее, не ждет ли она и самого Киллари? Он ощутил отстраненное прикосновение к собственному разуму. То был еще один следопыт в Великой Яви на подлете к планете. Киллари решил, что это, скорее всего, Сарж, которого он помог спасти с молота и который теперь угодил в услужение к Трауну Спаккаш. Это было прискорбно, пожалуй, даже несправедливо, но, по крайней мере, его присутствие давало понять, что Траун точно на восходе. Или нет? Кожистые складки Киллари затрепетали прямо под шлемофоном. Сарж был неподалеку от планеты, но складывалось ощущение, что он летит навстречу точильному колесу. Неужели Траун намеревался сбежать из системы? Киллари надеялся, что это не так. Джикстас будет в ярости, если Чиз закончил свои изыскания раньше времени и собрался отбыть в доминацию с полным комплектом одаренных инородцев. А вдруг Траун отлучался куда-то с восхода и теперь возвращался назад? Киллари не мог разобраться. Великая Явь помогала определить местонахождение другого следопыта и в некоторой степени его личность, но прикинуть расстояние и направление движения всегда было трудновато. В какой-то момент Сарж пропал из мысленного поля зрения Киллари. От неожиданности он сам чуть не выпал из транса, но секунду спустя второй следопыт появился снова. Только теперь начало казаться, что он движется в обратном направлении, к планете. Так продолжалось несколько секунд, и тут он снова исчез. Может, он вывел корабль из гиперпространства? Обычно присутствие следопыта в Великой Яви стиралось именно по этой причине. Но если Траун находился посреди межзвездной пустоты, с чего бы вдруг ему выходить в реальное пространство? На вдумчивый поиск объяснения не было времени. Джикстас назначил точку сбора своего флота на дальнем краю системы, в которой находилась планета Восход, исключив любой риск обнаружения, и точильное колесо на всех парах приближалось к месту назначения. Чуточку подкорректировав курс, Киллари прислушался, не последует ли подсказок от Великой Яви. И почувствовал, что они прибыли. Следопыт нажал на рычаги, Великая Явь отступила, и точильное колесо вышло из гиперпространства. Подняв руки и сняв шлемофон, Киллари проморгался в приглушенном освещении мостика и занялся проверкой навигационных данных. Как и было приказано, они остановились на внешнем краю системы. Кожистые складки расслабленно обвисли. Во что бы ни вылился их поход, по крайней мере, навигационную ошибку к списку промахов следопыта Джикстас не добавит. Киллари посмотрел на экран датчиков, про себя отсчитывая секунды. И тут они посыпались, как из рога изобилия, вспыхивая искорками в поле зрения. Жорнов судьбы, 3 мастера войны и 11 предводителей. Все 15 кораблей выстроились идеальным строем, поскольку молчаливые проводники вывели их из гиперпространства стремительным каскадом. Киллари уже был свидетелем отменной слаженности проводников, но так и не понял, видели ли они друг друга в гиперпространстве, как следопыты, или просто обладали невероятным чувством места и времени. Джикстас уже был возле коммуникатора, переговариваясь с другими грисками на своем языке. Кожа генералириуса Накирра, сидевшего сбоку от Киллари, сильнее обычного ходила ходуном, что производило отталкивающее впечатление. Следопыту было невдомек, то ли это предвкушение, то ли страх. Не исключено, что Накир был в замешательстве. Киллари не очень-то часто общался с Килджи, но у него было ощущение, что генералириус Накир рассчитывал сыграть решающую роль в грандиозном походе Джикстаса, а вместо этого ему было отведено возить Гриска по доминации и создавать иллюзию полной невинности, пока сам Джикстас мутил воду и до поры до времени скрывал флот вторжения. Как видно, предположение, будто Килджи были настоящими хозяевами Джикстаса, оказалось очередной ложью Трауна. Киллари всю жизнь водил корабли через хаос, и большинство их владельцев относились к следопыту как к наемному слуге, кем он в сущности и являлся. Он много раз видел ту же спесь, что демонстрировал Накир, из совсем недавних вспоминались Никардуны и Агбуи, соплеменники генерала Ива и Хаплифа соответственно. Оба народа бросили вызов могуществу доминации чиссов и разбились, как прибой о волнорез. Возможно, на этот раз сами чиссы окажутся сметены более мощной силой. Джикстас закончил переговоры. «Флот ждет команды!» объявил он, переключившись на минисиат. «Следопыт! Ведите корабль к планете внутрисистемным прыжком!» Генералириус Накир встрепенулся. «Это по силам первому вассалу!» «Но выполнять будет следопыт!» отрезал Гриск, давая понять, что не потерпит возражений. Лицо под маской чуть повернулось к Килджи, затем снова к Киллари. «Следопыт!» «Да, господин», — отозвался Киллари. «Отправить параметры прыжка остальным кораблям?» «Флот выдвинется в положенное время», — ответил Джикстас. «Сначала я сам поговорю с чиссами. Хочу проверить, предложит ли мне Траун двух инородцев, как вы это предсказывали». Кожистые складки Киллари онемели. Он-то надеялся, что Гриск забыл тот разговор или хотя бы отбросил мысль о наказании, на которую его навели неловкие попытки следопыта предугадать стратегию Трауна. «Слушаюсь, господин», — выдавил он. «К прыжку внутри системы готов». «Приступайте», — приказал Джикстас. Мысленно подбодрив себя, Киллари нажал нужные кнопки на пульте. Звезды мигнули, и впереди выросла темная безжизненная планета. «Подходящий фон», — подумал следопыт, ошеломленно глядя на абсолютную разруху, которая предстала перед его глазами. Киллари ожидал увидеть Трауна и его союзников в окружении превосходящих сил, которые доминация выслала на охоту за ними. Первой неожиданностью стало количество кораблей. Только в прямой видимости их было около 30, варьируясь в размерах от канонерок до ночного дракона, о котором он предупреждал Джикстаса. Но никакого боевого строя не наблюдалось и в помине. Никто не бросал Трауну вызов, пытаясь обуздать его. Все корабли были мертвы. Все до единого.